С этим мнением все согласились и определили поступить посему. Герцог не понимал по-русски. Чтобы помочь беде, 18 апреля допущен был в Верховный Тайный Совет молодой князь Иван Алексеевич Долгорукий, внук Григория Федоровича. Сказан ему чин в камер-юнкеры и велено быть при герцоге Голштинском для перевода с русского языка на немецкий. Герцог продолжал заниматься отношениями Сената к Верховному Тайному Совету. Так, в июле он спрашивал, на все ли посланные в Сенат указы репортуют, исполнено или не исполнено, и почему не исполнено. Ему отвечали, что на некоторые указы есть ответы, а на некоторые нет. И на какие именно указы нет ответа, тем представлена роспись. Все члены согласно приказали послать в Сенат указ, чтобы немедленно исполняли те указы, на которые не отвечали, и дали бы ответ, почему так долго не репортовали. Осенью 1726 года опять поднялся крестьянский вопрос в связи с финансовым, и от членов Верховного Тайного Совета потребованы были мнения относительно пяти пунктов. Первый пункт. Каким образом облегчить крестьянство в подушных деньгах? Второй. Снимаемую с крестьян сумму, необходимую для поддержания армии, из каких доходов добавить? Третий пункт. Как рассмотреть штат? Четвертый. Как исправить денежное дело? Пятый. Юстицию. Шестой. Торговлю. Приглашены были к подаче мнений по этим вопросам и другие сановники. Меншиков, Остерман, Макаров и Волков подали такое мнение. Как вредно для государства несогласие, о том нечего упоминать. Это обнаруживается не только в духовных и других государственных делах, но и относительно бедных русских крестьян, которые не от одного хлебного недорода, но и от подати подушной разоряются и бегают, также от несогласия у офицеров с земскими управителями и у солдат с мужиками. Если армия так нужна, что без нее государству стоять невозможно, то и о крестьянах надобно иметь попечение, потому что солдат с крестьянином связан как душа с телом, и когда крестьянина не будет, тогда не будет и солдата. Теперь над крестьянами 10 и больше командиров находится вместо того, что прежде был один, а именно из воинских, начав от солдата до штаба и до генералитета, а из гражданских от фискалов, комиссаров, вальдмейстеров и прочих до воевод, из которых иные не пастырями, но волками в стадо ворвавшимися называться могут. Тому ж подобны и многие приказчики, которые за отлучкою помещиков своих над бедными крестьянами чинят, что хотят. Поэтому надобно всему генералитету, офицерам и рядовым, которые у переписки, ревизии и на экзекуции велеть ехать немедленно к своим командам. Ибо мужикам бедным страшен один въезд и проезд офицеров и солдат, комиссаров и прочих командиров, тем страшнее провеж и экзекуции. Крестьянских пожитков в платеж подати не достает, и крестьяне не только скот и пожитки продают, но и детей закладывают, а иные и в рознь бегут. Надобно заметить, что хотя и прежде крестьяне бегали, однако бегали в своем государстве, от одного помещика к другому, а теперь бегут в Польшу, к башкирцам, в Запорожье, в раскол. И так мы нашими крестьянами снабжаем не только Польшу, но и собственных своих злодеев. Сверх того, часто переменяемые командиры такого разорения не чувствуют. Никто из них ни о чем больше не думает, как только о том, чтобы взять у крестьянина последнее в подать и этим выслужиться, не принимая в расчет того, что после крестьянин безо всего останется или и вовсе куда-нибудь убежит. После этого введения предложены были следующие меры. Первое. Для скорейшего облегчения крестьян в платеже подушной подати на 1727 год дать сроку до сентября месяца. Второе. Доимки платить помещикам в январе, марте и апреле месяцах 1727 года, а которые помещики не заплатят, на тех доправить с процентом. Третье. Сборы поручить воеводам, которым на помощь дать по одному штаб-офицеру в каждую провинцию. Один штаб-офицер за свою провинцию лучше может ответ дать, чем многие, и вместо 500 командиров будет только 50 штаб-офицеров. Четвертое. Чтоб у воевод не было распри с этими офицерами, дать воеводам ранг полковничий на время воеводства. Пятое. Так как крестьяне ничем так не скудны, как деньгами, положить платеж подушного оклада наполовину деньгами или две трети, а другую половину или треть платить провиантом или фуражом. Шестое. Две части офицеров, урядников и рядовых, которые из шляхетства, отпустить по домам, а третью долю оставить при полках. Иноземцев и беспоместных, которые без жалования прожить не могут, отчего будет двойная прибыль, жалование их в казне останется, деревни свои осмотрят и в порядок приводить станут. Седьмое. Поставить полки на квартирах в хлебных местах. Восьмое. Купечество в российском государстве едва не совсем разорено, и так как оно воли требует, то рассмотреть в особой комиссии, не полезнее ли будет купечеству дать волю ездить туда с товаром, куда ему способно, и для того отворить порт Архангельский. Девятое. Нельзя при этом случае не упомянуть о холстах российских, которыми прежде у города большой торг был. Много тысяч крестьян кормилось, и немалая пошлина в казну сбиралась, а когда указ состоялся, чтобы не ткать больше узких холстов, но ткать холсты на широкие берда, то крестьянству прибыла немалая тягость и в казну убыток, потому что крестьянину широкого стану сделать нечем, и широкого берда купить не сможет. А у иных крестьян и в избах столько места нет, где такой широкий стан поставить, да и широкие холсты за моря мало потребны. Больше узкие требуются. Разорились от этого крестьяне северные, у которых хлеба мало родится. Десятое. К Архангельску провоз товаров дешевле был, чем к Петербургу.